Глава 43. Все завертелось бешеной канителью. День стремительно летел. Все для меня слилось в одно пестрое пятно. Стадион. Меня подозревают, жмут руку. Вот меня обнимает госпожа Акади. Вот скромно улыбается запыхавшаяся Наца. Ямос что-то восторженно говорит. Сияет голубыми глазами Авелла. Потом, не помню как, я оказался в академии. Там тоже все стояли на ушах, галдели без умолку. Меня просто таскало в потоке то туда, то сюда. Прохладная вода в душевой, потом комната. Я переоделся в парадную форму. Откуда она у меня взялась? Все черное, как свежая земля. И я напоминал себе могильщика, но остальные выглядели так же, и благодаря сияющим лицам наше сборище не казалось мрачным. Торжественный обед в столовой. Что появлялось на столах? Не помню ни как выглядело, ни каково оно было на вкус. Помню только, что Наца опять сидела у меня на коленке, и мы по очереди пользовались одной вилкой. Помню, что она смеялась и, кажется, даже разговаривала с кем-то. С Ямосом, с Авеллой. Более-менее в себя я пришел только на улице. Смеркалось. Длинной процессией мы шли куда-то по смутно знакомой дороге. «Куда мы?» — спросил я. Ямос, который шел слева, посмотрел на меня с удивлением. «В святилище? Печати будут ставить?» «Точно. Вот этой самой дорогой меня тогда тащили рыцари. А вон и казематы. Сколько приятных воспоминаний!» «Господин Мортегар», — прозвенел справа голосок Авеллы. «Как ваша нога? Мне действительно очень жаль». «Нога?» – растерялся я. «А, я вообще про нее забыл. Спасибо». Нога действительно больше не болела. Я спокойно шагал, наступая на полную стопу. Я был жив и здоров. Я, как бы то ни было, победил. И сейчас у меня появится печать. Печать земли. Я смогу самостоятельно проделывать ходы. Смогу дать отпор Зовану. Пусть и смешной пока отпор. Смогу вступить в Орден Рыцарей. Ой, я много чего смогу. В этом месте печать земли — это свобода. А где Наца? — завертел я головой. Она осталась в вашей комнате, — успокоила меня Авелла. Рабов не пускает в святилище, само собой. Она вас дождется, не переживайте. Хорошая она у вас, берегите ее. Уж постараюсь, — шепнул я. Святилище было сумрачно. Свет давали два факела, установленные по обе стороны от статуи с клумбой. Перед клумбой стоял высокий столик, даже скорее трибуна, за которой нас ждал ректор Дамонт. На трибуне рядком лежали черные камни с выведенными на них рунами. Дождавшись, пока все новоиспеченные студенты выстроятся полукругом, повторяя форму святилища, Дамонт заговорил. «Я еще раз поздравляю каждого из вас со вступлением в Академию магов Земли. В лучшую из Академий. Сейчас вам кажется, что самое трудное позади. И пусть пока так и будет. Однако впереди еще немало трудностей. Обучение не покажется вам легкой прогулкой. С вас будет много спрошено, но в итоге вы многое и получите. Наши выпускники — это сильнейшие маги, достойнейшие из достойных. Гордость своих родов. Вы станете важнейшей частью нашего мира. Ваша воля будет направлять этот мир. И вместе мы построим прекрасное будущее. А кроме того, — продолжал он, — я поздравляю вас с тем, что сейчас вы официально вступите в клан Земли. Когда вы получите печать, вы получите поддержку огромной мощи, которую является собой клан. Каждый маг Земли — ваш друг и союзник. Если вы споткнетесь, вас поддержат. Заблудитесь, вам помогут найти верный путь. Вы никогда не останетесь в одиночестве. Мы клан, мы единство, и мы своих не бросаем». Он замолчал, и студенты разразились аплодисментами. Когда аплодисменты стихли, ректор сделал приглашающий жест рукой. «Начнем церемонию. Я буду называть имена. Услышав свое, подойдите сюда и выберите руну. Не задумывайтесь над выбором. Позвольте стихии решать, каким именно способом она будет проводить сквозь вас силу. Вам потребуется сжать камень в кулаке и вытерпеть немного боли. Как только получите печать, можете идти. Этой ночью двери ваших комнат открываются и закрываются вашими ключами. Преподаватели и комендант вас не побеспокоят. Отпразднуйте этот великий день как следует, но надеюсь на ваше благоразумие. Вы уже взрослые. Вы доказали это, пройдя испытание и получив право называть себя членами клана и студентами военной академии. Прошу, начнем. Авелла из рода Кенса. Авелла первой подошла к кафедре, не глядя, взяла один камешек и сжала его в кулачке. Вздрогнула. Я не видел ее лица, но видел, как напряглись ее руки. Одна вцепилась в кафедру. Секунд пять длилась эта неподвижная и безмолвная сцена. И вот Авелла вернула камень обратно. Она повернулась и показала тыльную сторону ладони. На ней в черном кружке красовалась свежеиспеченная руна. Многие издали одобрительные возгласы. Послышались хлопки. Мы с Ямосом тоже похлопали сияющей счастливой Авелле. Она в припрыжку понеслась к выходу из святилища, бросив нам «подожду снаружи». «Она потрясная», — прошептал мне Ямос. «Никогда бы не подумал, что с такой девчонкой можно так запросто поболтать». «Да уж», — согласился я. Церемония казалась торжественной и величественной первые минут 10. Потом многие стали позевывать. Студентов было немало, на каждого уходило время. На кого-то больше, на кого-то меньше. Яма скорчился у кафедры не меньше минуты, но руна наконец пропечаталась. Я подумал, что должно быть это из-за слабых сил Ямоса. Не зря же он с магическим испытанием так и не справился. Когда он положил камень, ректор Дамонт нашел взглядом меня и усмехнулся. Я обмер. Неужели он разгадал наш маневр? Но почему тогда... А, нет, лучше не задаваться такими вопросами. «Больно», — пожаловался Ямос, проходя мимо меня и почесывая печать. «Но ничего, это ж один раз только». «Кому один, кому два. Что ж, я, по крайней мере, знаю, чего ожидать». Ожидать пришлось еще несколько минут. Мое имя почему-то оказалось в самом конце списка. В самом конце. Я остался один на один с Дамонтом в пустом святилище. «Интересный вы человек, господин Мортогар», — сказал Дамонт, когда я подошел к кафедре. «Я услышал про вас задолго до того, как увидел. Сначала от милой Рима... Потом от Герлима и Налана. А вас упоминала госпожа Акади. Вы появились неизвестно откуда, и у вас уже есть надежные друзья и заклятые враги. За вами тянется шлейф из загадок. Однако я приучил себя смотреть людям в сердца. И я вижу ваше сердце». «И что там?» — тихо спросил я. «Там все еще много постыдной слабости, недостойной мага. Но вместе с ней есть и что-то такое, что стремится вырваться вперед. Вы так хотели поступить в академию. Скажите, господин Мортогар, вы счастливы теперь?» Я тоже попытался заглянуть себе в сердце и найти честный ответ. Поиски меня увлекли. «Молчание — верный ответ», — сказал Дамонт. «Счастье достигается долгим и упорным трудом. Но вы сейчас будто птенец, выпадающий из гнезда. Расправляете крылья и сходите с ума от восторга и страха. Это правильные чувства. Но они пройдут, а потом вы опять останетесь наедине с собой. И я посмотрю, куда вы направитесь дальше. Рад приветствовать в Академии. И добро пожаловать в клан». Он указал ладонью на камни, и я опустил взгляд. Что-то внутри потянуло меня к одной руне. Узнал руну Беркана, которая красовалась на руке Талли. Я взял ее, подбросил камень на ладони, повертел его в пальцах и положил назад. «Нет». «Вы не устали меня удивлять, господин Мортогар?» — вежливо спросил Дамонт. «Это не рынок». «Прошу прощения». Я перевел взгляд на другой камень. Сработал интерфейс. «Руна Ото. Разделение, распутье. Необходимость принять выбор. Расставание с прошлым». Грустно улыбнувшись, я сжал камень в кулаке. «И это вы называете болью?» Я чуть не рассмеялся. По сравнению с тем, как мне запомнилось принятие печати огня, эти ощущения казались щекоткой. Мерзкой такой щекоткой, которая прокралась сквозь ладонь, посвербела в костях и проявилась на тыльной стороне черным узором. «Получение дополнительного статуса. Маг Земли. Ранг 0. Специализация. Ученик военной академии. Текущая сила земли – 10. Пиковая сила земли – 15. Я положил камень на место и, поклонившись ректору, вышел из святилища. «Ну как, покажи, какую выбрал?» Налетели на меня Авелла и Ямос. Больше рядом никого не было, если не считать парочки рыцарей, несущих почетный караул у входа. Остальные ушли отмечать поступление, начало новой жизни. Я показал руну, Авелла и Ямос в долгу не остались. Интерфейс быстро расшифровал мне их значение. У Ямоса руна Ингус, предвестник лучшего времени, новая ступень развития. У Авеллы Урус, мужество, сила, начало. Дорога к успеху через большие потери. Да, я представлял себе, каким тернистым будет ее путь к успеху. Но также хорошо представлял ее улыбку, за которой будет скрыта вся боль. Да чего ее представлять? Вот она, прямо передо мной. Так и светится. Идем веселиться. Ямос потащил нас к академии. Мы с ребятами подсуетились. Тан еще давно пару бочонков притащил. Они у моего друга спрятаны. «Надеюсь, там еще не все выжрали. Авелла, ты с нами?» «Конечно», — легко согласилась та. «Вы же мои друзья». Она скакала впереди, будто маленькая девочка, играющая в классике, и что-то напевала себе под нос. «Морт?» — толкнул меня в бок Ямос. «Ты как?» «Да, конечно», — кивнул я. «А, конечно, и наца тащи», — без слов понял меня Ямос. «Что она, не человек, что ли?» «Я тогда Ганлу возьму», — сказала Авелла. Она всегда какая-то грустная, может развеселиться. Господин Мортогар, вы должны будете научить меня, о чем говорят с рабынями. Я постоянно ее стесняюсь. Попробую, рассмеялся я. Если мы, наконец, перейдем на «ты». Действительно, засмеялась Авелла в ответ. Друзья же могут говорить друг другу «ты». Я зашел в комнату, получив от Ямоса подробные инструкции, куда нужно идти, чтобы не пропустить самое главное веселье. Наца сидела на столе, подперев подбородок руками. Она казалась такой грустной и одинокой в темноте, что мне сделалось стыдно за свое недавнее веселье. «Ну, вот и все», — сказал я неуклюже. «Пойдем?» «Куда?» — посмотрела на меня Наца. В комнате было темно, только луна слабо светила в спину сидящей на столе девушки. «Ну там, ребята собираются отмечать. Яма, Савелла, еще наверняка куча народу. Нас с тобой пригласили». «Морт», — тихо сказала Наца и спрыгнула со стола. «Зажги, пожалуйста, свет». Я подчинился. Спички лежали в ящике каменного стола, который не открывался без печати. Поджег свечу. Наца постучала пальцем по тому месту на столе, где только что сидела. Это появилось полчаса назад. Я склонился над столом и увидел слова, будто вырезанные на нем. Всего два слова, которые будто два валика, отжали из меня все остатки радости. Талли умирает.